Глава 34. Наутро в гараж он не пошел косогором. За ночь намело снега. Пошел дорогой. Все-таки не так занесено. Машина прошла, люди ходят. Чужая машина и далекий путь требуют тщательной подготовки. Все проверил, а вот цепи на колеса не мог найти. Кинулся к Завгару, тот развел руками. «Это на складе. Вчера же еще были на Федькиной машине. Стащил кто-то. Находи где-то. Без цепей, конечно, при таких заносах ехать не дело. Лопату, троса возьми». «Да это есть все. Нашел. Цепей вот нет». И, вооружившись лопатой и гаечным ключом, Максим полез на заброшенный двор гаража, где занесенные сугробами стояли металлоломные, искореженные авариями машины. Разгребая лопатой занесенные снегом колеса, он нашел все-таки намотанные на них цепи. Изрядно помучившись, снял. Потом, пока смонтировал их на колеса своей машины, ушло много времени. Но зато дело было сделано надежно. Вскоре он приехал на пилораму, где мастер указал на штабель досок. «А грузить-то придется вручную. Водителя-автопогрузчика уже нет второй день. А главные ключи-то у него». «Ну, ключи нужны ему или еще кому-нибудь. Главное, чтоб погрузчик исправный был». «Исправный, даже в тепле стоит», — указал он в угол большого сарая. «И на погрузку рабочих нет, не могу снимать пильщиков с работы». «Покажи, где твой погрузчик». «А вон, пошли». Максим открыл кабину погрузчика, повозился что-то под приборным щитком с проводами и завел мотор. Немножко погрев мотор, он выехал к готовым доскам и с помощью мастера погрузил несколько связок на свою машину. «Слышь, давай к нам на пилораму, а то я замучился со своим забалдыгой. День есть, два нету, да и грузит, вечно рассыпает доски». «Нет, дорогой, у меня своя есть работа в лесосеке. Не привезу в село бревна, тебе и пилить-то нечего будет». «Тоже верно. Ну, давай-ка тогда покажи, где ты тут провода соединяешь. Сам когда-то сяду. Ведь бывает, когда ключи есть, гружу сам». «А вот, смотри, эти сюда, эти сюда. А на ночь разъедини от греха подальше». «Понял». «Давай, счастливо тебе». «И тебе тоже». Максим принял от него две накладные. «А вот тут, дорогой, номера на накладные поставь и число». «Ах ты, глазастый, не в город же везешь, захолустье». «Да ты сам знаешь, уважаемый, за ворот пилорамы выйду без нужных документов, и все, пришьют мне воровство». Мастер нехотя поставил нужные числа. Подъехав к дому Завгара, Максим посигналил. Вскоре вышла жена Завгара с каким-то усатым мужиком. «Трофиму позовите, пожалуйста. Со мной в Кирзу собирался ехать». Обратился он к жене Завгара. «Поедет, поедет», — пропустила она мужика вперед. «Но ты, Трофим, не теряйся больше. Приветы всем большие. А это гостинцы от нас, какие уж есть». Поднесла она узел из мешковины. «Дядя Петь, спасибо скажешь, Георгий Иванович, что помогли», — обнимал мужик женщину. Взяв у нее узел, он потащил его в кабину. «А Трофим где?» — осекся Максим, с трудом узнавая в мужике Трофима, чисто выбритого в довольно новой фуфайке. «У ты!» — удивился Максим. «100 лет будешь жить!» «Да я сам вчера на себя в зеркало глянул, заросшего бородатого. Не признал. Ну и давай стричься, бриться. Дома-то точно не признали бы. Вот усы только и оставил на память о скитаниях». «Ну, поехали». «Счастливо оставаться», — махал рукой Трофим своей родной тетке. «На конный двор заедем. Пустые мешки надо под овес взять», — разъяснил Трофиму Максим свой съезд направо от центральной дороги. «И уже хоть сколько-нибудь мешков овса привези, совсем лошади голодуют!» — суетился конюх, помогая грузить пустые мешки за кабиной. «Привезу, только доехать бы сквозь снежный занос пробиться». «Ну-ну, бог в помощь!» — махал конюх вслед. На удивление, до Кирзы доехали без приключений. Только в одном месте дорогу замело ребристым сугробом, и то по обочине обвалившегося на дорогу большого куста, росшего на обрывистой обочине. Куст загородил проход для ветра, вот и намело снега. Дорога в Кирзу в зимнее время была малолюдная. Редко кто ездил. В Кирзу приехали под вечер. Трофим сидел нахохлившись, уткнув лицо в воротник фуфайки. Молчал. Пока разыскали председателя колхоза, пока он нашел людей на разгрузку, потеряли добрый час. Разгружать доски пришли бабы да старухи, да пацаны лет 12-14. «А кто овес будет в мешки насыпать?» — спросил Максим однорукого председателя. «Да они же будут. Мужиков-то у нас по пальцам можно пересчитать, и то больше вот такие!» Ткнул он здоровой рукой на пустой рукав старенького полушубка. «Брательник был, хотя раненый, да и так ничего вроде, и тот сгиб где-то в тайге на охоте!» Сокрушенно замотал головой и заскрипел зубами. Максим ошарашенно воззрился на него и оглянулся на кабину. Трофим поднес палец к губам. «Ну вот что, уважаемый, приказывайте всей этой гвардии насыпать овес в мешки, а разгрузку доск я сам обеспечу. Вот только покажите, где разгружаться». «А вон, на взгорке берез стоит и поленница дров, там и будет школа. Старенький дом тот обновимый, учись, детвора, на радость себе». «Хорошо, поторопите, пожалуйста, насыпку овса, чтобы я здесь не ночевал. Дорога ведь еще предстоит не близкая, а главное, погода портится». «Сделаю, сделаю, мил человек». И председатель заторопился в сторону со всеми пришельцами. Пошли в сторону амбаров, волоча по снегу три тугих мешка, набитых пустыми мешками. Максим подъехал к огромной березе, обошел ее и, выбрав из поленницы дров несколько здоровенных поленьев чурок, поставил их стаймя вокруг березы и обнял их тросом. Другим концом троса, петлей, захлестнул всю пачку досок со стороны прицепа. Жесткую сцепку между кузовом машины и прицепом он разъединил. «Трофим, а ну-ка давай помогай. Твоя задача — палкой поправлять трос, чтобы он как можно ниже затянулся на поленьях вокруг березы. Как можно ниже к корню. Понял?» «Понял». И, выйдя из кабины, он пошел к березе. «Я сейчас буду съезжать с горки, трос натянется, и доски съедут с кузова». «А прицеп как освобождать? Тут под досками останется, что ли?» «Да нет, потом зацеплю также тросом прицеп и выдерну из-под досок». «Понял, понял, давай съезжай». Максим вскочил в кабину и тихонько поехал под гору, натягивая трос. Трос натянулся, береза вздрогнула, с нее посыпались снежные комья. Огромная пачка досок стала медленно сползать с кузова. Потом все быстрее и быстрее, и гулко хлопнула по снегу, взрыхлив его по сторонам. Освобожденная от груза машина быстро побежала вниз. Максим еле успел вырулить на повороте. Машина скрылась за постройками и вскоре появилась уже с другого конца улицы. Трофим вытянул шею, смотрел вниз вслед за машиной, а на него, разинув рот, смотрел однорукий председатель колхоза, нагибаясь в разные стороны. Наконец он окликнул Трофима, до конца не веря, что это он. «Бородка, ты?» Трофим резко обернулся и, раскинув руки, пошел к нему. «Я, Игнашка, я!» Однорукий сунул свою здоровую руку ему под мышку, обнял за спину, прижался к нему и приподнял его. «Ну ладно, ладно, Игнашка, надорвешься! Трошка, милый, где ж ты пропадал?» Отодвинулся от него, похлопывая по плечу и шее. «Шею мне обломаешь, черт здоровенный!» — скорчился Трофим. «Да мать, Глафира, все слезы выплакали, тебя ожидаючи!» «Да вон, в тайге сблукал, 3 дня он меня как подобрал!» — кивнул он на Максима. «А потом в ранке ребра намяли, потом все расскажу. Короче, калмык этот спас, Гош помог, да дядя Петя. Ну и у первой своей любви и у Катерины на электростанции прятались. Глаш, не говори, а то от ревности удавится. Она как с детьми управляется без меня?» «Да так-то все хорошо, только думали, что уж и не увидим тебя. Ох, трошка, трошка, войну прошли, живы остались, а тут такая нелепща. Я говори, братка, И все этот скит, будь он неладен. Как наткнулся на него, так и пошла к тюрьма. Да ведь сколько разов говорил тебе, не ходи в ту сторону, нет, пошел!» Журил его Игнат. Подошел Максим, волоча еще один трос, и стал цеплять его за прицеп, на котором одним концом лежали доски. «Ну, мил человек, спасибо тебе за все, за брата, за доски!» И председатель обнял засмущавшегося Максима. «Да ну что ты, ты бы так же ведь поступил!» «Не скажи, случаи всякие бывают, и люди по-разному себя ведут. Спасибо тебе!» «Давай, Трофим, задача твоя такая же. Смотри, чтобы трос не слетел с поленьев. Руки не суй, палкой поправляй». Доски с прицепа не хотели никак сползать. Прицепляли трос несколько раз, и, наконец, второй конец досок ухнул в снег. Быстро подцепили прицеп на место и поехали к амбарам. Уже начинало темнеть. Больше половины мешков уже были насыпаны и прошли через весы. Мешки стояли на эстакаде, и для погрузки в кузов их надо было просто толкнуть вниз. «Вот тебе и деревня! Все было продумано! Бабы да ребятишки попы надрывают!» Горестно махнул рукой Игнат. Председатель одной рукой швырял мешки в кузов, как игрушки. «Игнат Егорыч, а на 1,5 тонны овса, согласно документам, выходит всего 35 мешков. Пустых много остается». «А, 35 так 35. Обозначай все как положено в документе. И амбар на замок», — распорядился председатель, посмеиваясь, глядя на кладовщицу. «Че смешно-то?» — спросила она и, пригнувшись, глянула на мужика, копошившегося в кузове и укладывавшего полные мешки. «Трофим? Живой?» И кошкой прыгнула в кузов. Не удержав равновесия, они оба свалились на мешки, и молодая бабенка, смеясь и рыдая, приговаривала. «Ой, черт, окаянный, на столь времени глаз не казал!» И тут же принялась клашматить, ай, тут же целовать. «Целуй, целуй его глажку, пока снова не сбег!» Смеялись старухи. Наконец они спрыгнули с кузова на снег, и Трофим указал на Максима. «Вот, Глашенька, этот человек помог мне живым остаться и домой привез». «Ишь ты, не русский?» — восхищалась Глафира. «Ага, калмык я», — весело скалился Максим. «Ой, я не то говорю», — застеснялась она и, подойдя к Максиму, троекратно расцеловала его в щеки. «Спасибо тебе, мил человек. Думала, вдовой останусь». «Мокубен я. Максим можно звать». Совсем растерялся он. «Давай-ка скорее к нам домой. Скоро уж темно будет. Сейчас я амбар замкну и побегу домой». «Ну а зачем бежать? На машине подъедем». «Нет, дорогой. Дом-то наш вон рядом. А подъезжать к нему, вон куда огибать надо. Трофим, покажи, куда человеку ехать надо, а я побегу, что-нибудь приготовлю». И она действительно побежала. Бабы и старухи стали все серьезными и по очереди подходили к Трофиму и чинно здоровались с ним за руку. «С возвращенцем, Трофим Егорыч, слава богу!» И тут же кланялись Максиму. «Спасибо, мил человек!» И кучками отходили от амбара. «Ну что, Максим, поехали ко мне, а там решим, куда тебе ехать», — сказал Трофим. «Не-не, мне ехать надо», — запротестовал Максим. «Вот накладную получу и поеду». «Правильно, Глафира накладную и оформит, а наш кладовщик Игнат придет тоже ко мне печать поставить. Так что все равно ко мне». «Ха-ха, ну раз так, поехали». И они поехали совсем в другую сторону. Так вела дорога к дому Трофима. «Ну давай, смелей!» — подталкивал Трофим Максима. «Раздевайся, не стесняйся. Вот тут рукомойник. Руки давай мыть будем». Свежеиспеченный хлеб приятно щекотал ноздри. Топилась печка, чувствовалось, что варится картошка. Тепло и вкусные запахи витали по избе. Хозяйка хлопотала у печки. «Умывайтесь, умывайтесь, и к столу!» Еще как только зашли в избу, Максим увидел сидящих за столом маленьких ребятишек, лет по 5-6. У девочки торчали по сторонам две косички. Дети сосредоточенно жевали хлеб и запивали молоком. Тут же на столе лежала тряпичная кукла. Поглощенные едой и весело жмурясь от висящей лампы на стене, дети не обращали ни на кого внимания. Лампа, хотя и светила ярко, но всю просторную избу освещала плохо, тем более за окнами сгустились сумерки. Первой на вошедших обратила внимание девочка. Она с минуту внимательно вглядывалась в угол, где умывались мужики, добросовестно проглотила содержимое рта и с криком «Папка нашелся!» кинулась к Трофиму, задев рукой кружку с молоком. Кружка прокинулась и медленно скатилась сначала на лавку, потом на пол. Девочка мельком оглянулась и еще радостнее возвестила. «Целая! Не разбилась!» И, словно по лестнице, вскарабкалась к Трофиму на руки, который обнял ее и закружил по избе. «Ты че, папка, под нос нацепил?» — трогала она его усы. «У полкана хвост мягче, чем у тебя шерсть под носом». Взрослые весело смеялись, мать кинулась к столу и вытирала лужицу молока, сбегающего на пол. «Ах ты, непоседа!» Мальчонка внимательно рассматривал их и деловито жевал. Потом вылез из-за стола и, натужившись лицом, почти закричал. «И зачем папка обманул меня? Почему на войну без меня ушел?» «Да полно тебе, сынок, больше не буду так». И Трофим с дочкой на руках присел на корточки около сына и прижал его к себе. Тот ершисто отдергивался от него и выкрикивал. «Смотри, папаня, а то всю шерсть под носом выдерну!» Взрослые хватались за живота от смеха. «Ну, нечаянно, сынок, так получилось, больше не буду!» «Ты вот смотри мне, вон Настенка от рук отбилась, хворостиной бы ее отходить, да не с руки мне, тебя ждал!» Важно заключил малыш. «О, ну ладно, ладно, давать за стол!» Металась от печки к шкафчику с посудой Глафира. На столе уже был нарезан хлеб, слезились соленые огурцы. Появилась квашеная капуста, соленые грузди. «Щами вас сейчас угощу. С утра ведь варил, упрели, слава богу. Картошка доваривается», — тараторила хозяйка. «Садитесь, садитесь, другого ничего нету. В сельпо-то не успел сбегать». Счастливый Трофим свечкой сидел на лавке, держа на коленях обоих детишек, которые о чем-то перешептывались и прыскали от смеха. «Роша, сади детишек, пусть поиграют, похлебай щец!» «Мамка, в мужской разговор не лезь!» — насупился опять сын, шепча что-то отцу в ухо. «Хорошо, выстрогаю», — соглашался с ним отец. «Ты смотри, папка, не обмани, сабли-то на войне знаешь, как сгодится!» «Ну, понятное дело», — серьезно ответил Трофим. «Завтра же выстругаем вместе». И он отпустил ребятишек на пол, которые тут же убежали за перегородку, весело смеясь. В сенях послышался топот ног и оббивающих снег с валенок. В избу шумно ввалился Игнат с женой. «Здравствуйте вам! Нашлась пропажа! Ну, слава богу, мам-то хотела тоже идти, да занедужала!» Вышедший Трофим из-за стола обнимался с развощекой женой. Игнат помогал раздеваться брату. «Погоди, погоди!» Игнат гулко поставил на стол бутылку водки. «А это кому?» Доставал он бумажный кулек из кармана. «Нам!» — хором выкрикнули ребятишки и выкатились из-за перегородки. «Я делить буду!» — приняла кулек девочка. «Тимка тот раз меня обманул!» Малыш молчал, отвернувшись в сторону, а через секунду они уже сидели у печки и уплетали содержимое кулька. Максим завороженно смотрел на ребятишек, напрочь забыв, где он. Он вспоминал своих детей. «О, запрямайте!» — чокали за столом граненными стаканами. Максим обнаружил, что и в его руке стаканчик, налитый почти до краев. «Ага, за прибытие!» Растерянно улыбался он. «Только спасибо, я не пью, мне в дорогу». «О, как же, немножко-то можно!» Начали уговаривать его. «Московская ведь, натуральная!» «А может, самогончику?» «Да нет-нет, вы пейте на здоровье, я вот лучше щей поем». «А на здоровье!» И все не спеша выпили. Выпив, Глафира замахал ладонью лица. «Ой, горькая зараза!» «Ничего, Трофим подсластит», — засмеялся Игнат. Ели, выпивали, шумели, вспоминая разные случаи. Потом замолкли, слушая рассказ Трофима о его неудачном путешествии в тайге. «Так что, Глашенька, вернулся я гол, как сокол. Фуфайку и ту подарил дядя Петя. Своя-то в клочья и задралась, а рукав вранье помогло отодрать». «Да я про птичек-пташек не шибко-то свисти, а то свист далеко ветром разносится», — предостерег Игнат. «Нет, Игнаша, этот человек свой, до гробовой доски. Натерпелся хуже нашего». И Трофим обнял за плечи Максима, который неотрывно смотрел на играющих ребятишек, так и не дотронувшись к еде. «А? Что?» — вздрогнул тот. «Да вот, говорю, страдания за что человеку?» И он коротко рассказал о судьбе Максима. «Вот растит чужих, а свои не знают, где детишки. Вот и смотрит на наших, вспоминает своих». «Ой, а я уж думаю, чё ж он не ест, всё на моих деток смотрит, каб не сглазил», — вытирала слёзы Глафира. «И сглазит, не бойся, помочь ему надо, и не знаю как. Зимой не пойду к скиту, чую, могу сгибнуть». «Бог с тобой!» — замахали руками бабы. «Лето! Лето надо дожидаться! Летом трошкой чё-то делать будем! Надо помочь человеку!» — мотнул головой Игнат. «Вот и я так думаю!» Максим и не слышал этих разговоров. Он всё смотрел на ребятишек. Глафира встала, подошла к нему, заслонив с собой детей, и слёзно попросила. «Максим, ну кушай ради бога! Тебе ж ехать надо!» Он внимательно оглядел всех и покачал головой. «Задумался. Извините». И стал есть. Глафира поставила на стол большую миску с исходящей паром картошкой. «Ешьте, ешьте!» И, взяв недопитую на треть бутылку с водкой, поставила на окно. «Гость здесь не пьет. Может, в дороге сгодится. Мороз, пурга». «Знам дело, дорога есть дорога», — подтвердили мужики. Максим дохлебал щи, перемигиваясь с ребятишками, и стал благодарить за еду, вставая из-за стола. «Спасибо, спасибо, а то и дорога дальняя, документы бы оформить надо». Вытерев с одной стороны стол, Глафира заполнила накладную, еще какую-то бумагу на доске, Игнат шлепнул печать. «Ну вот, все хорошо», — прятал бумаги Максим в карман. «Эх, неугомонный, переночевал бы у нас, а утречком и уехал». «Нет, ехать надо, лошадям овес доставить надо, голодные стоят». «Ну, как так, счастливого пути». Стали одеваться, ребятишки крутились тут же, но стоило Максиму протянуть руку, чтобы погладить их по головкам, они со смехом убегали. «Дядь Макубен, будем с тобой играть, если не уедешь». «Ох, мои дорогие, ехать не надо. В следующий раз приеду надолго, ладно?» «Ладно», — мотали они головенками. Выходя в сени, Трофим сказал: «Не уезжай без меня», — и нырнул куда-то в темноту чулана. Максим завел машину и вышел к провожающим. Мимо прошел Трофим, неся мешок на плече, и бухнул в кабину. «Давай пустые мешки подстелим вниз, чтоб картошка не замерзла». «Да зачем все это?» — растерялся Максим, когда Глафира вынесла какие-то узлы. «Вот гречка, это проса». А Игнат тут же, словно пушинку, поставил в кабину чего-то почти полмешка. «Мука это свое все, наше». «Да зачем, ребята?» — вконец растерялся Максим. «Уж будете детей кормить. Имеем право угостить тебя?» «Да, имеем. А вот чтоб никто не придрался к тебе, навез-то и бумага у тебя есть. А все остальное купил, понятно? Имеешь право». «Ох, большое спасибо вам, добрые люди», — кланялся Максим. «Да не кланяйся, мы у тебя в долгу». Ребятишки выглядывали в окно, прижав носы к морозным стеклам. «Ну, поехал я. Счастливо оставаться». «Давай, и тебе счастливо. Приезжай», — махали руками ему вслед. Выехал на центральную дорогу, ехать стало лучше. Снег сметался ветром с накатанной дороги. В низинах задерживался, образуя приличные сугробы, но пока все шло нормально. Встречный ветер выдувал из кабины тепло, студил радиатор. Пришлось остановиться, укутать радиатор пустыми мешками. Сразу стало теплее. Несчастные 40 километров он ехал почти 2 часа. В одном месте дорога сделала громадный крюк. На дорогу набежала наледь изменившего русло ручья. Она замерзла причудливыми ледяными глыбами, и на них нанесло большие сугробы снега. Уже подъезжая к Орешному, Максим решил не ехать сразу на конный двор, где на ночь остался конюх Захарыч, который был изрядным забулдыгой и которому он не решался доверить приемку овса. Поехал прямиком домой к завхозу. Время было позднее, к полуночи, света в окнах дома завхоза не было. Максим долго барабанил в дверь, когда, наконец, в одном окне появился свет. Открылась дверь из избы, и старческий голос заскрипел в сенях. «Башкой, башкой, подолби в дверь, она выдержит!» «Прокопыч, ну извини, что разбудил, овса 1,5 тонны привез!» «Ай, вези его на конный двор, я ж не жую его!» «Принять овес надо! Не хочешь принимать? Увезу в лесосеку, там за милую душу примут!» «Я тебя увезу!» И дверь синей открылась. На пороге возник уже одетый старик с фонарем в руках. Узнав Максима, он радостно поприветствовал его. «Здорово, черт не русский! Сколько тебя просить прививки лошадям сделать?» «Мы же на весну договорились. Хочешь раньше сделать, отпроси меня официально. Теперь-то, я думаю, отпустят, парторга-то нет». «Поговорю, поговорю, мой хороший. Так сколько овса привез?» 1,5 тонны. «А че мало? По лесосекам развезу, и так пшик от него останется». «Но сколько договорено было?» «А еще есть у них овес?» «Полно, только на обмен. Бракованных, но рабочих лошадей им с десяток нужен». «Ох ты, милый, а у меня ж 8 лошадок даром овес жуют. В лесосеку их нельзя, а на хозяйственных работах полегоньку сгодятся. Поеду на днях договариваться». «Ой, как хорошо, что ты поехал в кирзу, а не какой-нибудь мурло!» «Ну вот, Прокопыч, а ты ругаться, что разбудил тебя!» «Да это я больше для форсу, а что дело касается, то ты в любой момент обращайся!» Подъехали к конюшням, долго искали конюха. «Спит, поди, в яслях у орлика!» — вспомнил старик. «Любимое место для ночевки конюха, еп!» Верно, он оказался там. Разбудить его не хватало никаких сил. Прокопыч вышел во двор, принес в пригоршнях снега и стал тереть ему лицо и шею. Конюх, мужик лет 45, вскочил и с криком «Пожар!» кинулся из конюшни. Свежий морозный воздух отрезвил его сразу, и, лязгая зубами, он возвратился назад с криком. «Ча за комиссия по ночам шастает?» «Я тебя пошастаю, выгоню с работы и жить будет негде. Иди разгружать машину с овсом будем». Максим подъехал поближе, влез в кузов и быстро перекидал на снег мешки с овсом. «Где весы? Куда таскать?» — спросил Максим. «Зачем взвешивать? Кто потом из весовой в конюшню таскать будет? Я и так вижу, что здесь даже больше, чем 1,5 тонны». «Точно, на 80 килограммов больше дали с походом». «Ну тогда вон в кладовку помоги их закинуть, а пару мешков оставим, пусть конюх разнесет их по полведра лошадкам». Старик зашел в кладовку, взял какой-то пакет и вручил Максиму. «Вот тебе премия за ударную работу». «Что это?» — спросил Максим. «А чтоб зараза в доме не водилась, а то знаешь, где беднота и вшивость, туда и хворь моментально лезет». «А, хлорка!» — понюхал Максим пакет. «Спасибо». Закинув вместе с конюхом последние мешки в кладовку, Максим побродил немного по конюшне. Вспомнил родную Калмыкию, сотенные табуны лошадей и бесчисленные стада овец. Конец расстроившись, он сказал старику. «Ну вот разве это лошади? Вот у нас дома были лошади». Завхоз внимательно поглядел на него. «Что было, то сплыло. Ты думаешь, там сейчас есть настоящие лошади?» «Нету, милок. Хозяев дома нет, и скотину добрую растащили». «Да неужто?» — удивился Максим. «Без хозяина. Дом сирота», — похлопал старик его по плечу. «Ладно, поехали. Сам видишь, на каких одрах план лесозаготовки даем. Так что нечего Бога гневить. Накормим вот как. Эх, ты завтра в лесосеку? Да, должен. Так вот, увидишь там Ваську конюха, скажи ему, чтоб пригнал сюда двух бракованных кобылок. Месяц там стоят, не работают. Вот десяток наберу и поеду в Кирзу на фураж менять их. А кобылки молодые, на приплод годятся. Надорвали хвощики. Не забудь, скажи. Ну и вообще, спасибо тебе, Максим, выручил. Долго тряс ему руку завхоз. Максим посветил фарме старику, пока он заходил на крыльцо, и поехал домой. Быстро перенес мешок с картошкой и все остальное в избу, чем приятно удивил Бадмая. «Хорошо, когда дом продукты есть», — удовлетворенно чмокал старик. «Жить можно». «Будем, дядя Царин, будем. Ты не закрывай дверь, я скоро вернусь, только машину в гараж отгоню». «Зачем не закрывать? Закрою и открою, тебе спокойнее будет, и мне». Назад пошел кратчайшим путем, через речку, и чуть опять не свалился в полынью. «Ну вот ведь чертовщина, ну тянет как в пропасть, что я такой невезучий?» Пол валенка замочил, хорошо догадался завалиться в сторону, а то бы по пояс утонул. Валенок моментально обмерз и стал как каменный. «Вот как в тайге. Намочи обувь в мороз, сдохнешь. Как этот Трофим 2 месяца блудил в морозы и остался живой?» С обледенелым валенком с трудом влез в гору к своей избе. Поленом кое-как обколол лед и, оскальзываясь, постучал в дверь. Старик тотчас открыл. Узнав, что Максим сильно намочил валенок, напихал его сухим сеном и поставил около печки. «Раза 2 сено сменю, и высохнет твоя будка до утра, а так просто быстро не высушишь», — получал его Бадмай. «Как это ты замочился?» «Задумался, наверное, сам не заметил». «Плохо», — опечалился старик. «Много работаешь, мало ешь, мало отдыхаешь, совсем худой стал. За рулем опасно задумываться. Поешь чего, чай попьешь?» «Нет-нет, я спать. В гостях у Трофима был, там ел. Потом расскажу все подробно, а сейчас спать». И Максим, сняв фуфайку и шапку, завалился на топчан. Скоро он уже равномерно дышал. «Совсем замучился человек», — осасывал пустую трубку старик. С мокрого валенка шел пар. Он вынул из него мокрое сено и вновь набил его сухим. «Несколько дней бы отдохнуть Максиму. Он бы совсем по-другому чувствовал себя. Ох-ох-ох, да кто ж ему отдых даст?» Утром он еле добудился Максима и тряс его за плечи, и уши тер, никак не мог разбудить. Наконец Максим сел на топчан и, обхватив голову руками, посидел так некоторое время. Старик молча наблюдал за ним. Максим снова лег и, положив руки под голову, смотрел в потолок. Старик призывно покашливал, нарочно гремел поленьями у печки. «Не сплю я, дядь Цирен, сегодня в лесосеку не поеду. Чуть позже пойду в гараж документы за вчерашнюю поездку сдавать, а потом в контору пойду. Надо отпуск просить». «Кого-кого?» — поинтересовался старик. «Отпуск, дядя Цирен. Год человек работает, а потом почти месяц ему полагается отдыхать. Так в законе написано». «О, закон теперь против нас, Мукубен. Смотри, как бы хуже чего не вышло». «Не выйдет. Все эти годы работал как проклятый. Где обманывали, где сам ничего не просил. Хватит. Ведь ни разу из начальства даже никто не заикнулся, чтоб пошел в отпуск. Начислят там какие-то гроши за отпуск, и все. Все вроде по закону». «Мукубен, может, не надо, а?» «Чего не надо? Ну вот как ты говоришь? Надо, дядя Цирен, надо! Не детей искать надо!» «А, ну если так...» — неопределенно протянул старик. Максим еще немного посидел, пощупал валенки, надел их, валенки были сухие. «Спасибо, дядя Цирен, и не бойся за меня, что бы ни случилось, вместе будем жить!» И Максим вышел на улицу. Невидящим взглядом старик глядел на огонь топящейся печки, по его щеке скатывалась мутная слеза. Максим походил по двору, отгреб лопатой снежные заносы с тропинки почти до самой речки. Ветер стих, метель кончилась, небо прояснилось. Местные старики говорят, концу февраля погода должна установиться. Дал бы бог. При хорошей погоде и в тайге можно пробиться куда хочешь, а при плохой беда. Вон Трофим, бывалый таежник, и то оплошал. А тут ничего не знаю. Одно желание. А, все равно пойду. Сил нет терпеть. А если отпуск не дадут? Вот будут дела. Дадут. На коленях ползать буду. Выпрошу. Парторга не стала. Напряженка с начальством сама собой спала. Только бы случайно не арестовали. Не попасть бы опять в волну неразберихи. Говорил же Васильевич, что нахватали людей досыта. Прекратились аресты. Так рассуждал про себя Максим, разгребая снег и поглядывая на светлеющее рассветом небо. «Ага, что надо подготовить перед отходом в тайгу? Дров надо еще наколоть». И он разгреб снег кучи напиленных чурок. Полюбовавшись проделанной работой, он в приподнятом настроении зашел в избу. Старик невозмутимо сидел у печки и помешивал чай в ведре. «Походил, подумал?» — спросил он Максима. «Ага, снег разгреб, совсем проснулся», — тихонько рассмеялся он. «Тогда давай чай пить. Совсем как жамба. Катька вчера молока принесла, вот, приготовил». Из ведра расплывались по избенке вкусные запахи травяного чая. «О, хорошо-то как!» — восторгался Максим, прихлебывая чай с сухарем. «Иши, дадут отдых», — как о решенном деле сказал Бадмай. «Ты думаешь? Да ведь ты долго думал». «Ой, дядя Цирен, много лет». «Просветленный Будда пошлет и тебе просветление за страдания твои». Неспешно швыркал чай старик из деревянной пиалы. «У людей узнавал, куда идти?» «Узнавал». И Максим негромко рассказал ему то, что рассказали ему Трофим и Катерина. «Еще узнаю охотников, а я тебе сухарей насушу. Крупа, слава богу, есть. Соль возьмешь, спички. Это хорошо, что решил». За окном светлело. «Ладно, дядь Цирен, спасибо за чай, пора мне идти в гараж». Максим с интересом поглядывал по сторонам, шагая к гаражу. Светлым днем ему и не удавалось вот так идти свободно. Лесовозы и рабочие уже давно разъехались по лесосекам, и он увидел одинокую кузовную машину, в кузове которой кто-то махал метлой. «Ой, да это сам хозяин, Федор!» «Здравствуй, Федя! Ты извини, вчера не успел подмести в кузове. Поздно приехал». «И правильно сделал. Вон, почти пару ведер овса намел. Курам отнесу». «Ну, тогда хорошо. Сегодня ты где?» «А, в райцентр за запчастями буду ехать». «А ты?» «В отпуск, Федя, собираюсь». «Да ты что?» «Ага. Так что спасибо тебе, Федя, за машину. Все удачно получилось. Кирзу съездил, в башке все по полочкам улеглось». «Все-таки пацанов решил искать?» «Решил». «Давай действуй». «А, тебе за цепь спасибо. Теперь на Пимскую гору, как на бульдозере, влезу». «Ну давай, счастливо». «И тебе». Максим пошел к конторе Завгара. Далеко отодвинув от себя исписанный листок, Завгар мучительно разглядывал его, щурился, пыхтел, потирал глаза. Дверь из нарядной в конторку Завгара была приоткрыта, и Максим некоторое время разглядывал своего начальника. Завгар это почувствовал и, закашлявшись, хрипло произнес. «Чего разведку ведешь? Заходи!» «Да вот, жду, когда управитесь», — заулыбался Максим. «Долго придется ждать, ни хрена не вижу, очки разбил. В район придется ехать, заказывать. Тут отписку надо делать, а бухгалтерша ушла в контору с отчетом. Почти целый день не будет». «Эх, да раз туда эту жизнь, инспекция. Требует вот отписку. Ты приехал когда?» «Ночью. Пока разгрузили машину, полночи прошло». «Вижу, машина стоит, а наряд не пришел. Догадался, что поздно приехал. Доски сдал?» «Сдал. Овес привез?» «Привез. Вот документы». «Ага, печать, подписи есть. Ну-ка, читай сам». Максим прочитал накладные. «Так, порядок. Или еще чего?» «Да вот не знаю, как начать». «Что опять стряслось-то?» «Да нет, отпуск хочу взять». «Тьфу ты! А я уж думал, неизвестно что опять. Отпуск не беда. А чего зимой? Летом бы порыбачить, по ягоды грибы сходить». «Нет, сейчас надо. Не в моготу уже. Детей искать буду». «Детей?» — посерьезнел сразу Завгар. «Это дело важное и нужное. Только как это будет? Все мертвым слоем снега занесено, завалено». «Еще сам не знаю как, но что-то делать буду», — тихо ответил Максим. «Жить уже не могу». «О, знаешь, житуха хоть и хреновая, жить надо. Давай пиши заявление завтрашнего дня, объясни причину. Подпишу и в контору, в кадры, там все скажут. Ну да, ты человек грамотный, че я тебе объясняю?» «А, впрочем, стоп. День у тебя сегодня рабочий. Так, помоги-ка мне, человек грамотный». «А что нужно?» «Да вот, из журнала выписывай ведомости, фамилию и все, что против них. Вот образец. Чего не ясно, спроси, подскажу». Максим растерянно смотрел на свои руки. «Сумею ли?» «Сумеешь. Садись на мое место и шпарь». Завгар повеселел и, потирая руки, вышел в нарядную, стал подкладывать дрова в печку. Немного погодя, он зашел сзади и стал глядеть, как пишет Максим. «Все понятно». «Пока да». «Да ты уж пол-листа настрочил. Быстро пишешь». «Дай, Васильич, руки дрожат. Давно не писал». «Петр Васильич, а хочешь вторую половину листа по-калмыцки заполню?» «Не сомневаюсь, что и по-калмыцки сможешь. Но уж давай по-русски доделаем. Я вижу, писарь, ты что надо. Мне б целый день тут возиться. Ты пиши, я Федора пойду тормозну, заодно увезет в район бумаги». Когда Завгар пришел назад, Максим дописывал вторую ведомость. «Вот ты смотри, быстро пишешь, выручил ты меня. Да и для проверки давай вслух читай, я на слух-то все помню, не вижу только ни хрена». Максим начал читать. «Все верно, давай распишусь и штамп поставлю». «Ну ты даешь, мне до вечера писать бы. Зови Федора сюда, дорога дальняя, пусть едет». Максим сходил за Федором и остался в нарядной. Завгар что-то растолковал ему, куда и кому завести эти ведомости. Федор вышел, увидел стоящего у печки Максима, спросил. «Чё, втык получил?» «Нет, в отпуск хочу идти, заявление буду писать». «Ну давай, Максим, если какая помощь потребуется, говори, не стесняйся. Меня дома не будет, жене передашь, она мне скажет». «Хорошо, Федь, спасибо». «Я поехал, счастливо». «Максим, давай пиши заявление, я подпишу, а то мне прям цех надо». «Хорошо». Максим, взяв бумагу, сел на то же место, где писал раньше. Завгар взял бумагу из его рук и долго читал ее, потом подписал. «Ни хрена не вижу. Скорее надо в район ехать. Федьке бы заказал очки, самому ведь надо примерять». «Значит, иди в леспромхозовскую контору, в отдел кадров сначала, потом в бухгалтерию. Попроси, чтоб с расчетом не тянули. Впрочем, к обеду я сам там буду». «Васильич, а отпуск не затормозят?» «Поиск пропавших детей — дело серьезное». Глухо покашлял он. «Да и я на что? Начальник я твой или нет? Ты меня находи в случае чего». «Хорошо, спасибо». Придя в отдел кадров, Максим долго не мог отдать свое заявление кому нужно. Сутулый тощий человек в военном кителе и галифе, не поднимая головы, мельком глянул на Максима и буркнул. «Придите завтра, сегодня я занят, не мешайте». Смутившись, Максим вышел, даже не сказал ни одного слова о цели своего прихода. Шагая по длинному коридору конторы, он раздумывал, как же быть, если просто оставить заявление, то оно мертвого пролежит сколько угодно времени. На него то и дело натыкались конторские работницы, женщины и девицы, и морща носы шарахались в сторону. От замасленных мазутом фуфайки и штанов несло явно не московскими духами. «Ну чего ты тут ошиваешься?» — не выдержала дородная конторщица. «Вы на работе?» «И я на работе», — вопросом на вопрос ответил Максим. «Ишь ты, с каких это пор такие тут работают?» — смерила она его взглядом с головы до ног и шумно ввалилась в кабинет начальника отдела кадров. Вскоре она вышла и с оскорбленным видом прошла мимо, совершенно не замечая Максима. Почти следом вышел и начальник. Достав из галифе коробку Казбек, вынул оттуда одну папиросу, постучал мундштучной частью о коробку, стряхивая лишние табачинки, пронзительно глядя на Максима. Потом неспешно закурил, поплевался в сторону табачинками, попыхтел, явно наслаждаясь курением, выпуская густые струи дыма в сторону Максима. Он деловито курил, стремясь взглядом поверх его головы, будто Максима и не было. Пробегавшая мимо конторская девица капризно сморщила носик и замахала руками. «Ну фу, Николай Петрович, как вы накурили?» Начальник усмехнулся и ответил. «Да вот, окуриваю, уничтожаю зловоние!» Девица хихикнула и заскочила в следующий кабинет. И Сухостой, как успел окрестить его Максим, уставил немигающий взгляд на него. «Слышь ты, ты что, прогул заработать хочешь?» Максим крепче сжал зубы и сделал вид, что не увидел и не услышал оскорбительного к нему отношения. «Вы меня спрашиваете?» — улыбнулся он. «А кто здесь еще вонь разводит?» — пыхнул он дымом. «Прогула не должно быть. Я с ночного рейса. А с завтрашнего дня должен быть в отпуске», — кивнул Максим на заявление в руке. «Не должен быть. Это еще не значит, что будет отпуск», — буркнул Сухостой и повернулся уходить. «Простите, у меня такое положение». «Положение бывает у беременных», — поплевал он на окурок и бросил его в урну. «Я ж сказал, приходи завтра, сегодня некогда заниматься тобой». «Простите», — остановил его Максим. «Мы ведь больше тратим время на разговоры, а работы со мной и 5 минут нет. Это взять мое заявление, найти мою карточку из картотеки и отдать это все в расчетный отдел бухгалтерам». «Ах, ишь ты, грамотный, значит», — ехидно усмехнулся Сухостой. «А что ж ты такой?» «Да вот жизнь так распорядилась», — еле сдерживаясь, ответил Максим. «Ну, раз так она распорядилась, то придешь завтра, и я решу, когда ты пойдешь в отпуск, и пойдешь ли вообще». Круто развернувшись, он зашел к себе. Дернувшись вслед за ним, Максим вовремя остановился. «Только наврежу себе». И, чертыхнувшись, он пошел назад в гараж. Завгар, увидя его, ни о чем не стал расспрашивать. Протянул руку к заявлению. «Давай сюда». Взяв заявление, он положил его себе в нагрудный карман, пытливо посмотрев на него, спросил. «Ругался?» «Кто?» «Ты». «Нет, Васильич, молчал, терпел». «Молодец. Он прогул обещал?» «Обещал». «Ясно. Сейчас иди в ремцех, помоги ребятам собрать лебедку и погрузить на лесовоз. В лесосеку срочно отправить надо, а в контору через часок вместе пойдем». Выполнив поручение завгара, он вскоре вместе с ним зашагал в контору. «Подожди пока на крыльце», — сказал тот и шагнул в контору. Минут 10 Максим топтался на крыльце и слышал громкий разговор через окно завгара и Сухостоя. Потом из дверей выглянул раскрасневшийся завгар и поманил к себе Максима. «Заходи». «Куда?» «К нему, куда же еще?» И он ткнул пальцем в табличку отдел кадров. Максим легонько постучал и несмело вошел. «Что ж ты, мел человек, сразу не сказал, что ты Цингеляев?» Зло выговорил ему Сухостой. «Мне действительно некогда. Давай свое заявление». Максим лихорадочно захлопал себя по карманам и, вконец растерявшись, увидел его на столе. «Вот оно!» «А, да!» — оскаблился начальник. «От работы голова кругом. А теперь действуем по твоему указанному рецепту. Ищем в картотеке твою карточку». «Да ладно, ладно, вы же сами знаете, что делать!» — смутился Максим. «Это-то вот какое дело!» — посерьезнел вдруг начальник. «Мне завгар объяснил ваше положение, и отпуск мы вам постараемся дать. Сам к директору пойду с вашим заявлением». Вдруг перешел на «вы», Сухостой. «И даже солидно оплатим. А тут вот какое дело». Он замялся. «Тут комиссии разные бывают, а у вас характеристика не очень, согласно записям парторга. Не знаю, как быть. Вот у вас отпуска прежних лет неиспользованные, склонность к побегам, несоблюдение дисциплины, в общем, картина невеселая. «Да вы что?» — задохнулся Максим. «У меня ни разу не было трудового нарушения». «Не знаю, не знаю. Отпуска ежегодные вы должны были использовать, а вы опять уклонялись. И ваши соотечественники, у них такая же картина. А вы вроде как старше над ними, могли и проконтролировать». «Нет, ну ладно, они неграмотные. Вы-то грамотный, могли за них написать заявление, расписаться. Да вон их какой список. Не знаю прям, что и делать. Под суд за вас идти». «Николай Петрович, я подпишу любые бумаги за себя и за всех. Мне отпуск нужен». «А не боишься отвечать?» «А чего бояться? Земляки меня не выдадут, я не выдам их. Оформите прошлые годы как хотите, только дайте за этот год». «Вот, смотри, бумага из НКВД». И он потряс какой-то старой бумагой с печатью. «Вот тот список, половина которых уже нет в живых». Максим понял, к чему клонил кадровик. «Подпишу, что получали пособие, подписались на безвозмездный государственный заем, подпишу все, что угодно. Видишь, как хорошо разговаривать с грамотным, понятливым человеком». Максима всего колотило, но он сдерживал себя от возражений едких правдивых слов, думая про себя. «Во имя детей, которых надо разыскать во что бы то ни стало. Надо терпеть и соглашаться на все, пусть подавится». «Так, так, хорошо. Ну вот здесь распишитесь, вот здесь. Так, облигации, за которые с вас всех удержали деньги, получили? Надеюсь, они у вас?» «Да, да, получили, у нас», — уже на полном серьезе играл Максим, не думая о фальши. «Значит, все хорошо». «Хорошо, товарищ начальник». «Ну вот ты в отпуске. Бери заявление, там номер приказа. Вот эту тоже бумагу. И в бухгалтерию, в расчетный отдел». «А подпись директора?» — заволновался Максим. «На то он и директор, чтобы его не всякий беспокоил. Тебе отпуск нужен или подпись директора?» «Отпуск, конечно». «Ну, значит, все, иди в бухгалтерию, все, мне работы много». Спотевший от волнения Максим вышел на крыльцо и долго хватал воздух открытым ртом. Потом зашел в бухгалтерию, где на него напустилась та же самая толстая конторщица. «Ходят тут за тебя, просят, а ты болтаешься где-то, давай бумаги». Бегло взглянув на заявление, она быстро стала щелкать на счетах. «Да куда ты денег такую кучу девать будешь? К 4 часам приходи деньги получать, понял?» «Да-да, приду», — покорно согласился Максим. «Да одежду бы новую купил, денег-то на все хватит». «Хорошо, хорошо, все как-то не до этого было», — оправдывался он. «Так я теперь в отпуске?» — никак не верил Максим. «Да, ты в отпуске, иди пока», — махнула она рукой. Радостный Максим вышел на улицу. Морозный воздух сразу освежил его, и на смену радости опять вернулась тревога. «Так, спокойно, дальше-то что? Я в отпуске». И он вдруг с ужасом понял, что не знает, что делать дальше. «Куда идти? Когда?» Мысли в голове путались. «Стоп», — приказал он, — «к людям надо. А каким? Рассуждать, рассуждать. Так, кому?» И, заслоняя все эти рассуждения, лезла на передний план одна мысль. «Зачем я расписался за мертвых? Имел ли право? Предал?» И тут же обрушился ураган противоречия. «Нет, не предал. Да, так нужно во имя живых. Если помочь не в силах живущие, то мне помогли ушедшие в мир иной мои земляки, сами того не ведая. А может быть, их души витали здесь и, молчаливо взирая на беззаконие, внушили мне поступить именно так? О, Хархэ! О, Боже! О, Минихархэ! О, мой Боже! Дай мне просветление и уверенность, что я сделал правильно. Иного пути для поиска детей у меня не было, а беззаконие свершается и без моего участия». И, сойдя с крыльца, Максим поднял руки к лицу и зашептал молитву, глядя в небо. Постепенно он успокоился и опять стал здраво рассуждать и перебирать в памяти всех, кто хотя бы что-то знал о ските. Катерина, Фрол, Трофим, Лесники, Егор Сколько и Чиков участковый, С именем Катерины не вязалось ничего, кроме ее ослепительной улыбки, от которой он забывал все. Женщина, одним словом, от нее путались мысли. Так, дальше Фрол. Тут Максим аж съежился, вспоминая взгляд старика, его осуждение за безвинно погибших на пожарище и болоте с участием Максима. Фрол этого не простит, не поможет, а только может навредить. Он и ему подобные привлекают к себе людей для укрепления веры своей. Я же хочу отнять у них ими завоеванное. Значит, я им враг. Долой этот вариант. Трофим, он да, был бы и рад помочь, да сам пережил такие беды из-за этого скита, что его душа еще в пятках. Арест проклятый вдобавок, малые дети, семья. Нет, совесть надо иметь, чтоб к нему сейчас обращаться. Он обещал летом, а до него ой, как далеко. Да жить еще надо. Так, эти отпадают, хотя лучше его места скита никто не знает. А лесники, отец и сын? Не знаю, как Колька по молодости знает или нет, но Егор-то что-то должен знать. Недаром Катерина обмолвилась. Опять Катерина, да что она лезет все в голову? Так, Егор, захочет ли рассказать, помочь? Шептал про себя Максим и очнулся от неожиданной реплики. «Чего там сочиняешь, стихи?» «Эй, вредно человек самому с собой разговаривать!» «А?» Повернулся растерянный Максим и увидел участкового, внимательно разглядывавшего его. «А, Георгий Иванович, здравствуйте! Вот и про вас тоже думал!» Заулыбался Максим. «Ха, интересно, во сне, что ли?» «Да нет, в отпуск пошел я, вот и думаю, кто же мне дельный совет даст? Детей буду искать!» Чиков расширил глаза и еще внимательнее воззрился на него. «Бляха-муха! Поехал мужик мозгами! Смотри ты, что горе может сделать с людьми!» Сочувственно глядел он на Максима. «Ты сегодня ел? Чай пил? А как же? А голова не болит?» Максим совсем растерялся, ощупывая голову. «Да нет, не болит. С башкой мне все нормально, Георгий Иванович. Я понимаю, что пацанов сейчас под мертвым слоем снега не найдешь, если они погибли, да до самой весны не найдешь. А может, где-то в другой деревне к лету объявится». «Все может быть», — закивал участковый. «Я о других веду разговор, о своих детях, сын и дочка, которые тоже потерялись у меня с войны, и по достоверным данным находятся в скиту у староверов в Заманье, у Лысой горы». «Иди ты, откуда знаешь?» «Трофим видел своими глазами, да и жена писала. Я вам показывал ее письмо». «Да-да, припоминаю. А не может быть такое? Трофиму показалось, чтоб тебе угодить». «Нет, он мне первый об этом рассказал, еще не зная моих дел. И жена тоже краем уха слыхала». «То есть приняла желаемое за действительность?» «Нет, Георгий Иванович, совпадений уж очень много. Катерина говорила про этот скит лесников, упоминала Фрола». «Да, Катька знает», — задумчиво протянул Гошка. «А я уж грешным делом подумал, что ты того», — и он покрутил пальцем у виска. «Нет, пока еще не дошли до этого, но в жизни все может быть», — подытожил Максим. «А с кем идешь?» — спросил участковый. «Один», — пожал плечами тот. «А дорогу знаешь?» «Ничего не знаю». «Ну ты даешь! Да пропадешь! Снега, морозы, заклятое место!» «Вы что, были там?» «Ну, был, не был, этим я тебе не помогу», — уклончиво ответил Чиков. «Ты выходишь за пределы моего района, и этим нарушаешь определенное тебе место для поселения. Чужие поймают, по голове не погладят. Уйдешь, я обязан подать тебя в розыск». «А чтобы официально добиться разрешения на выход из района на длительный срок, надо писать заявление на имя начальника райотдела. А тот навряд ли разрешит. Так и отпуск пройдет впустую». «А если вы не слышали этого разговора? Я же как на духу, как отцу родному рассказал. Тайга ведь кругом. Ушел да ушел калмык на зайцев петли ставить. Или еще зачем? Ну и не вернулся. Ну, потерялся, заблудился, к медведю в берлогу провалился. Тот сожрал его без остатка. Может такое быть? Все может быть, согласился участковый. Только затея твоя на 80% гибельная. Запомни, от скитальцев пошло название скит. Прежде чем обустроить скит в глухомане, люди поскитались по свету, настрадались, потом и кровью заслужили быть на том месте. И за такую жизнь там они будут бороться до последнего, до смерти. И доведут до смерти того, кто им помешает. Они уже стали частью природы тех мест, и вмешиваться в их жизнь никто не имеет права. Эй, я не советую. Так вы ж раньше... Осекся Максим, глянув на Гошку, лицо которого выражало какую-то смертную тоску. «Раньше вот таким я был!» И рукой он показал себе до пояса. «И умом вот таким!» — покрутил он пальцем у виска. «Извините, Георгий Иванович, ружье-то есть? А хотя тебе его не полагается, а на такой долгий путь надо бы иметь. Лучше бы обрез, лучше бы обрез. Бьет, правда, недалеко, но убойно и незаметно». «Так вы разрешаете?» — вытянул лицо Максим. «Ага, сейчас! Еще, может, бумажку с печатью тебе дать? Не слышал я от тебя ни от кого о твоем уходе. А про ружье, и это я так, к слову. Нож да топор, да харч в тайге надо иметь, да спичек, пяток, коробков в разных местах. Куда сейчас собрался, в гараж?» «Нет, я уже в отпуске. В 4 часа деньги, сказали, получу, так что вот маюсь без дела». «Ага, ну пошли тогда на конный двор, коль время есть». «Пошли», — уныло согласился Максим, думая, что его заставят делать прививки лошадям. Отдуваясь и размахивая руками, Гошка тяжело поднимался на затяжной косогор. «Ох!» — наконец выдохнул Гошка, поднявшись вверх на косогор. «А я тебе смотрю, как хоть бы хны!» — отдышисто говорил он. «Ай, мое, наверное, еще впереди», — ответил Максим, любуясь заснеженным селом среди крутолобых гор, обросших мелколесьем. Дальше в морозной дымке виднелась темно-зеленая тайга с проседью снеговых прожилок, накрывших ветви деревьев. Никакие снега не могли укрыть вечную зелень кедрача, сосняка, пихтача и ельников. Издалека, с затяжного косогора, дома казались игрушечными, еще меньше машины и трактора. Люди вообще были черными точками. «Смотри, как красиво!» — наконец отдышался Гошка. «А у нас таких гор нет, и снегов тоже, но зимой тоже красиво. Снег небольшой, скот пасется, а сайгаки и верблюды вообще близко к улусам подходят». «Дикие?» — изумился Гошка по-мальчишески. «Да, дикие. Охотиться можно хорошо. На домашнем верблюде можно уехать на охоту. Его дикие животные не боятся, близко подпускают. Ну и стреляй себе». Стали даже запрещать на верблюдах охотиться. Браконьеры много лишних животных убивают ради азарта. «Тоже запрещают, значит?» — поинтересовался Гошка. «Люди-то везде есть, и хорошие, и рвачи, как везде». «Ишь ты, интересно рассказываешь, не был я в ваших краях». «А вот кончится все это», — непонятно развел руками Максим. «Будем жить все по своим домам. Приезжай к нам, дорогим гостем будешь, Георгий Иванович». «Я...» — поперхнулся Гошка. «После вот этого всего?» «А в чем лично вина твоя, уважаемый начальник, что калмыки здесь и так плохо живут? Я подневольный, ты подневольный по-своему. Так что мы вместе тянем гибельную упряжку жизни. Кому-то чуть легче, кому-то тяжелее, как в параконной телеге». «Ишь ты, хорошо сравнил», — вновь с интересом глянул на Максима Гошка. «Стоп, стоп, уедет, как пить дать!» Вдруг прытко побежал он, увидев выворачивающую направо санную упряжку. «Ты постой тут!» — обернулся он к Максиму. «Ну точно, заарканит на полотпуска на прививке лошадей». Жалел уже Максим, что пришел сюда. В санях, запряженных за индивелой кобылкой, на доброй охапке сена восседал сам Прокопыч. «Милая!» — остановил он лошадку и стал выгребаться из огромного бараньего тулупа. «Здорово, Гош, чё заявился?» «Так с Сахатинкой хочу гоститься». «Я зэк у тебя без костей. Какой с Сахатинкой? В лесосеке кабалка ноги поломала, конинкой могу угостить. Шкуру еду забирать на сдачу. Да калмыку ноги, голову да требуху подвезу. Пацанятам пусть сейчас варит. А чё его сюда не зовёшь?» «Пусть там постоит, разговор есть». «Ну давай». «Ружьё мне надо позарез, обрез тот». «Ты чё? Ты ж подарил мне его». «Ну надо, Прокопыч, с возвратом». «Да в лесосеке оно. Рысь там как раз объявилась, кобылку загнала в бурелом. Она ноги и того переломала». «Прокопыч, вот так надо». И Гошка поманил Максима к себе. «Вот он идет за манье, к Лысой горе, в скит Сильверстовский. Дети его там оказались». «Дети?» — шлепнулся задом в сани старик. «Ну а как ты без ружья пойдешь? Тайга, снега, морозы». Старик еще молчал, молчал и выдал. «Сгибнет!» «Но это еще на бабах загадка, а ружье надо», — настаивал Чиков. «Эх, кто отдал, то взял», — забормотал старик. «Но надо, дядь Вася», — просил Гошка. «Ну дам, дам, когда надо-то?» «Да хоть сейчас». «Ну, значит, сейчас отдам», — ворчал старик. «Погоди, дядь Вась, я должен знать, что точно есть». «Да тут оно, бери». Гошка переворошил в санях охапку сена, потряс тулупом, обреза не было. «Нехорошо обманывать, дядь Вася», — расстроился Гошка. «А чё нехорошего-то, если она здесь?» Гошка с обидой смотрел на него. «Здесь так давай!» Прокопыч подошел к морде лошади и с хомута выдернул какой-то крючок из проволоки и, поковырявшись с торца оглобли, вынул оттуда деревянную пробку. И этим же крючком вытащил ствол обреза. «На, держи!» Откинув в сторону сена с передка, вытащил доску, что служила поперечиной для сиденья, поколдовал над ней, и она развалилась на две половинки. Вытащил оттуда приклад с железяками для крепления ствола. «Держи, соберешь, обрез готов. Припас вон там же, в хомуте». «Ну ты даешь, дядь Вася, ты так и к НКВДшникам ездил таким макаром». «А то как же, конечно так». «Ну дела!» — хохотал Гошка. Максим смотрел во все глаза на разобранный обрез. «Смекитишь собрать-разобрать?» — допытывался старик. «Соображу», — ответил Максим. «Только я не готов его взять сейчас. Завтра бы вечером, как потемнеет, соберусь, решу вот все свои дела». «Ну и лады. Мне-то бы на сегодня он нужен был бы. Рысь попугать, а то в лесосеке лошадок изводит». «Рысь?» — опешил Максим. «Да, на самые. У ней сейчас период гона, свадьбы начинаются, издалека приходят друг к дружке». «Ну ладно, вы тут сговаривайтесь, договаривайтесь, как да что, я схожу на конюшню», — сказал участковый и ушел. «Да их ты точно в заманье собрался, к Лысой горе?» «Точно?» «Ой, милок, гибельно там!» «Вы там были?» «Уж и не помню», — хитрил старик. «Егорка лесник хорошо то место знает». «Ай-яй-яй, даль-то какая!» — качал он головой. «А сколько километров?» «Да добрая сотня, может, и больше. Прямиком ты не пойдешь. То лисин мешат, то колдобину, то гора». «А в какой хоть стране?» «А вот эдак!» — махнул рукой старик. «Отсель вот прям через гору вышку, и чтоб она у тебя всегда за спиной была. И солнышко, чтоб на ночь садилось у тебя вот по правую руку. Ты вертайся, весной будем лошадок прививать, а завтра, как стемнет, зайди ко мне домой, все приготовлю». Старик рассовал все детали обреза по своим местам. «Ехать надо, а то припозднюсь. Но, милая!» Максим долго стоял и смотрел ему вслед, пока не вернулся Гошка. Тот ни словом больше не обмолвился о ружье-обрезе. Максим стоял и смотрел на самую высокую гору-вышку в этой местности. «Вот отсюда и пойду», — решил он. «Гора в затылок, солнце на заходе вечером справа. Это уже кое-что». Хотя он еще и не представлял, как это все будет. Проходя мимо него, Гошка, между прочим, сказал: «Четвертый час уже!» и пошел к селу. Максим пошел за ним и вскоре догнал его. «Спасибо, Георгий Иванович». «За что?» «За все. За ружье, за то, что отпустили из района». «Ты отбрось! Никакого ружья я тебе не отдавал. Никуда не пустил. Тебе что, приснилось?» «Так вы ж сами у Прокопча». «Что Прокопча? Кто он такой? Где он?» «Прокопыч где?» — заорал Гошка. «Я тебе ничего не говорил, никакого ружья не видел, понял?» «А, понял», — опешил Максим. «Ну вот, хорошо. А из Прокопча каленым железом ничего не вытянешь. Я только слышал, что с ним собирались прививки к лошадям ставить. Вот и пошел посмотреть лошадок, понял?» «Понял, понял». «Так значит, все остается в силе?» — засмеялся Максим. «Сила вот где!» И Гошка неожиданно сделал ему подсечку по ногам. Падая, Максим успел зацепить своей ногой и по его ногам, и оба рухнули на раскатанную санную колею и покатились вниз. Один на спине, другой на брюхе, хохоча и выкрикивая что-то. Наконец они встали, отряхиваясь от снега, и весело болтая дошли до первых построек села. «Ну давай!» — протянул Гошка руку Максиму. «Если что, найди меня. Осторожней будь. Ты мужик сообразительный, а мне вот тут зайти в одно место надо». И он свернул с дороги на утоптанную тропинку.